Прохорова, ночная сестра. Саша сдает ей дежурство и остается. — Что ж не уходите? — спрашивает Прохорова. — Или дома делать нечего? — Сидите, мне же лучше. Саша остается. Ночь полна стонов, тихого бормотания, жалоб, тоски. Скрипят полы в коридоре, за окном качается на ветру фонарь. Когда Ирина в сознании? Когда бредит? «Хотите, я прочту вам мои стихи?» — говорит она. «Не надо, вы устанете». «Нет, послушайте, дайте руку. Как же там было?» «И когда в одинокий полуночный час задрожит в испуге и погаснет свеча, ты в последней нахлынувшей темноте подведешь тихонько итоги потерь, улыбнешься, как равный, в лицо судьбе, ляжешь, и руки начнут слабеть». Она умолкает, обессилев. И потом в забытье говорит: «Есть где-то на земле город. Там все по-прежнему, как в детстве. Я еще вернусь туда и увижу свой дом и печку, за которой мы шептались». Она открыла глаза, взглянула. «Саша, это вы? У меня в тумбочке тетрадка. Когда-нибудь отдадите ему? Когда-нибудь? Или когда подрастут дети?» Есть ночью в больнице такой предрассветный час незадолго до побудки. Становится совсем тихо. Все уснули. Не скрипят полы, не стонет больной из второй палаты. Затих. Не кашляет старик из восьмой. Почему-то становится зябко и так клонит ко сну, что, кажется, сейчас уронишь голову на руки и тотчас уснешь. И вдруг за стеклом двери темный силуэт. Дверь тихо отворяет чья-то рука. «Доктор Королев». «Саша, сейчас в ординаторскую звонил Дмитрий Александрович. Он едет из редакции домой и заедет за вами». «Не спорьте, я останусь тут. Я не уйду, спускайтесь. Поспите, день будет трудный». Саша тихо бредет по лестнице, по саду к проходной на улицу. Ветер холодный, пронзительный. Качаются и скрипят деревья, качаются фонари. Почему, когда не выспишься, еще холоднее? Что-то есть славное в этом осеннем ветре. Непокорство, свежесть, напор. На улице уже стоит машина. Саша садится рядом с Митей и, уткнувшись лицом в его плечо, засыпает. И снова утро. Саша открывает дверь больницы и видит мальчиков. Лица у них отчаянные. «Что?» — спрашивает она. «А мы не знаем», — отвечает старший. «Никто ничего не говорит. Может быть, ей хуже?» Не дожидаясь лифта, Саша летит наверх. «Скорей, скорей! Через две ступеньки, через три! Скорее!» «Дмитрий Иванович!» — начинает она и, задохнувшись, умолкает. Обрывается и падает сердце. «Мальчики здесь?» — спрашивает Королев. У него тяжелое лицо, тяжелые глаза, запекшиеся сухие губы. «Да, я их видела. Я им скажу. Сейчас спущусь и скажу». «Нет, я сам». Это случилось только что. Она опоздала на какие-нибудь 20 минут.